Странно, но от собственных слов Артуру стало хреново. Мрачно отвернувшись, он уставился в одну точку. Только сенсоры продолжали обшаривать пространство вокруг на случай, если кто-нибудь вздумает подойти. Варк, судя по всему, почувствовал его состояние и с вопросами больше не лез. И до самой темноты они не произнесли больше ни слова. Штурм, или точнее его подобие, Артур устроил уже перед рассветом. В это время уставшая за день охрана уже клюет носами, а то и вовсе тихонько посапывает на своем посту. Если даже нет, все равно чисто физически нести вахту сложнее, внимание рассеивается, слух замыливается ночными шорохами, а темнота вокруг такая, что хоть глаз выколи. Факелы не столько помогают часовым, сколько слепят их, а значит именно этот момент оптимален для внезапного удара. Киборгу не нужны были человеческие извращения вроде приставных лестниц. На его стороне были ресурсы организма, спроектированные и заложенные в биологическую машину для убийства давным-давно, почившими в БОЗе учеными. То, что сделал Артур, было запредельным для человека и нормой для таких, как он. Подкрасться к стене – это несложно, киборг умеет ходить тише кошки. Тихий шепот под нос, минутная готовность. Привычка, которой уже неизвестно сколько лет. Можно посчитать, но зачем? Беззвучный, одними губами, смешок. Слабости есть не только у людей, но это уже не важно. Короткий разбег, толчок. И вот он уже висит, распластавшись на стене, одним прыжком преодолев две трети расстояния до ее зубчатого верха. Пальцы рук цепляются за щели между камнями, видимыми так же отчетливо, как и днем. Впрочем, даже не обладая киборг-способностью видеть в темноте, это все равно бы ничего не изменило. Все трещины, щели и стыки намертво отпечатались в памяти еще днем. И случись нужда, он преодолел бы стену и вслепую. Короткая, в половину удара сердца, пауза, и Артур уже ползет по стене, посрамляя ловкостью Геккона. Раз, два, три, и он уже наверху, скользит между зубцами стены, на миг замирает, прислушиваясь. И вновь движется вперед. И все это совершенно бесшумно. Жалкие 15 секунд. Все, первая линия обороны, выстроенная с такой заботой, пройдена. Прогуливающийся по стене часовой не успел даже понять, что произошло, как получил кулаком по голове и осел. Киборг аккуратно подхватил его подмышки, оттащил к стене. Через пару-тройку часиков очнется. Еще сутки или двое сможет ходить исключительно по стеночке. Потом неделю у мужика поболит голова. Но это все же предпочтительнее, чем умереть. Артур не хотел никого убивать без нужды. В конце концов, лично ему эти люди ничего плохого не сделали. Впрочем, миндальничать он тоже не собирался. И когда очередной часовой, уже четвертый по счету, каким-то звериным чутьем почувствовавший опасность, успел обернуться, увидеть бесшумно надвигающуюся из темноты хищную фигуру и открыть рот, чтобы заорать, киборг не стал сдерживать удар. Часовой с разможженной головой рухнул на камне, а его убийца равнодушно перешагнул через тело и заспешил дальше. У него было еще много дел. Зачистка стен заняла не так много времени, если конкретно 10 минут и 18 секунд. По окончании этого времени Артур остался на стене в гордом одиночестве. Часовые лежали кто где. Шестеро живые, двое. Ну, двоим не повезло. Ничего сложного. Когда он только начинал службу, им пришлось брать на абордаж транспортный корабль с контрабандой. Редкость во времена космических перелетов. Обычно контрабандистов в плен не берут. Но груз энергокристаллов ирианского производства был слишком ценным, чтобы пускать его в распыл. Ну и команда того корабля хорошо это понимала и сражалась как бешеная. Там было сложнее. Сейчас же оставалось спуститься вниз и заняться казармами. Еще днем Артур посчитал солдат. Их получалось 32 человека, остальные ушли на войну. 8 нейтрализованы, осталось 24, и если нет желания их убивать, значит надо запереть. Хотя это уж, конечно, как получится. Казарма – длинное и узкое двухэтажное каменное строение, в котором можно с относительным комфортом разместить под сотню солдат, и втрое больше, если совсем прижмет. Маленькие окна, больше похожие на бойницы, которыми, по сути, они изначально и являлись. Это хорошо, это радует. Такие не пустят никого внутрь. Но и наружу не выпустят. А значит, остаются двери. И крыша, разумеется. Но на первый взгляд ничего похожего на люки там нет. Стало быть, двери. У дверей никого не было. Ну да, оно и понятно. Казарма на территории замка, вокруг только свои. А вот то, что этих своих осталось раз-два и обчелся, не учли. Эх, устава караульной службы на них нет. Киборг подавил усмешку, поймал себя на мысли, что это абсолютно человеческое внешнее проявление эмоций. Случается с ним все чаще. Но не стал забивать голову ерундой. Неслышной тенью он скользнул к дверям казармы, открыл их, и внутрь полетел небольшой мешок, набитый травяным сбором. Пока они ехали, он не пожалел времени на то, чтобы собрать эту гремучую смесь из пары десятков трав. Делал на всякий случай, предусматривая нынешний расклад, как один из вариантов. И вот, пригодились. А что высохнуть не успели, так оно и к лучшему. Будут дымить, а не гореть. Закрыв дверь, Артур припер ее несколькими досками, жердями и коротким обрезком старого бревна. Все же здесь, во дворе замка, можно было найти море всякого барахла. Пару минут ничего не происходило. Потом за дверями раздался кашель. Кто-то несколько раз стукнул в дверь. Все, затихли. Травки подействовали быстро, а чувствительность местных кадров к смеси наркотиков растительного происхождения, да еще и во сне, оказалась вполне на уровне. Теперь их можно было не опасаться. Крепкие, сладкие сны им всем обеспечены. Пробуждение, конечно, будет неприятным. Может быть, и проснутся не все. Но это уже издержки ситуации. Ну что же, на этом первый этап операции можно было считать завершенным, а гарнизон замка – нейтрализованным. Согласно подсчетам Артура, в нем еще оставались люди, но опасными были лишь трое. Двое явно благородные, профессиональные военные, не расстающиеся с оружием, а вот с третьим сложнее. Одет как прислуга, выполняет те же обязанности. «Принеси, подай, отойди, не мешай или бери больше». «Кидай дальше, а пока летит, отдохни в волю». Все так, только вот киборга обмануть сложно. Идеальная координация движений, пластика, которую этот человек тщательно скрывает, присущая тем, кто привык обращаться с оружием. Нет, этот человек кто угодно, но не крестьянин и не лакей. Впрочем, это требовалось учесть не более как и еще три с лишним десятка человек, мужчин и женщин, прислуга, которая в определенных условиях тоже может стать опасна. Время до рассвета еще было, и киборг потратил его с пользой. Прогулялся по стене. Связал оглушенных часовых, так на всякий случай. Веревка тоже нашлась во дворе, крепкая, не особенно толстая, в самый раз для такого дела. Правда, редкостно жесткая и колючая. Но это были уже проблемы не Артура. Жалко, конечно, что Артур не был специализированным киборгом-охранником. Таких используют для охраны военнопленных, каторжников и прочего неблагонадежного элемента. У них за счет некоторого снижения эффективности боевых систем имеются встроенные парализаторы и прочие весьма полезные приспособления, вроде генератора липкой ленты, идеально подходящие для связывания пленных. Хотя, с другой стороны, в бою Артур такого, с позволения сказать, коллегу делал на раз. Одного из часовых он, кстати, тут же привел в чувство, допросил с пристрастием. Хотя какое уж это пристрастие? Кулак под нос? Ах да, еще чуть-чуть сжатая мышца. Часовой едва из штанов не выпрыгнул от боли, а уж обделался точно. Зато на все вопросы ответил и успокоил сомнения киборга. Магов, единственных, кто мог бы представлять Артуру хоть какую-то угрозу, в замке не было. Оставалось немного подождать и, воспользовавшись моментом, немного отдохнуть. Благо до рассвета еще оставалось чуть-чуть времени. Это только кажется, что киборги не устают. На самом же деле они, как и любые живые, ну пускай квази-живые организмы, время от времени нуждаются в отдыхе. Разумеется, киборги выносливее людей. Однако это не значило, что через какое-то время тот же Артур не рухнет, словно кукла, у которой кончился завод. Именно поэтому Артур пользовался любой возможностью, чтобы передохнуть. И не только он. Именно поэтому среди людей и сложилось мнение о киборгах, как о существах крайне ленивых. Однако то была не лень. Просто рациональный подход к проблеме. Вот и сейчас он сел у стены казармы, прислонился к ней спиной и начал отстраненно рассматривать небо, усеянное мириадами звезд. На этой планете небосвод был намного богаче, чем на Земле. Хотя, конечно, и не столь богат на созвездия. Больше всего он напоминал стол, на который шаловливая рука щедро сыпанула гороху. Артур подумал, что раньше такие сравнения ни за что не пришли бы ему в голову. Но потом сообразил, что виной этому не только и не столько изменения, с ним происходящее, а в куда большей степени сладковатый дым, сочащийся через неприметные щели казармы. Разумеется, для киборга наркотики в разы менее опасны, чем для человека. Но все же. А самое интересное, что состояние легкой эйфории Артуру нравилось. Так он и просидел до рассвета в состоянии между сном и явью, периодически отмечая у себя желание глупо захихикать и жестко его подавляя. Однако, как только замок начал оживать, киборг рывком вернулся к реальности, подчиняясь команде микропроцессора. Изменился обмен веществ. В кровь хлынул поток адреналина, мгновенно вымывая успевшую накопиться в ней пакость. И спустя буквально несколько секунд Артур вновь готов был ломать и крушить. Между тем замок просыпался. Не все, конечно. Господа любят поспать. Но прислуга встает рано. Ничего удивительного, что первой во двор вышла служанка, гордо несущая перед собой таз с какой-то дурно пахнущей субстанцией. То ли объедки с кухни, то ли изрядно пропотевшее, а потом еще и перепревшее белье. Чуткий нос киборга моментально сообщил своему хозяину, что от этой дряни лучше держаться подальше. Для здоровья полезнее. А вот женщина шествовала так, словно в руках у нее были как минимум все сокровища короны. И, похоже, никаких неприятных ощущений не испытывала. Опыт, как говорится, не пропьешь, и умение спокойно воспринимать запах всякой дряни требует определенного мастерства. Да. Пожалуй, травяной сбор пах приятнее. Отогнав вредоносные мысли, киборг еще раз внимательно осмотрел служанку. Ну да, давешней кухарки ей было, разумеется, далеко. Но все равно формы внушали определенное уважение. И двигалась она с грацией слона. Иного, впрочем, от женщины весом под 100 килограммов ожидать было трудно. Эту женщину он отметил в памяти еще вчера, когда рассматривал замок. Определенной функциональной нагрузки она не несла. Очевидно, представляла собой востребованную разновидность слуги разнорабочего. Угрозы тоже не представляла. В качестве потенциальной боевой единицы киборг ее даже не рассматривал. Так что в лучшем случае источник не слишком важной информации. Киборг бы ее и вовсе пропустил, благо видимость была еще паршивой, а его комбинезон неплохо скрадывал очертания тела. Особенно на фоне грязно-серых камней, из которых была сложена обшарпанная стена казармы. Увы, вмешался случай. Из оставшейся нараспашку открытой двери вылетела собачонка, самого что ни на есть беспородного вида. Запутавшись в ногах у хозяйки и чуть не сбив ее с ног, она ловко увернулась от могучего пинка. Отскочила от греха подальше, сладко зажмурившись, окропила угол крыльца и обнаружила Артура. Собаки звери чуткие, от них простой маскировкой не спасешься. И результат вышел закономерным. Чертова псина залилась визгливым лаем и привлекла внимание служанки. Все, скрываться дальше не имело смысла. Артур вздохнул и неспешно выдвинулся из тени. Повернулся к так не вовремя рассекретившей его зверушке, добавил в голос самую малость инфразвука и, нахмурив брови, негромко рявкнул. Фу. Собака, проявив редкую для таких, как она, предусмотрительность и интуицию, исчезла, словно ее и не было. И ни звука, что характерно, не издала. Мозгов, видимо, хватило понять. Чем дальше она от этого места, тем для здоровья полезнее. Увы, ее хозяйка оказалась отнюдь не столь разумна. «Это кто тут?» – рявкнула она дурным басом. «Ты что тут?» Договорить она не успела, поскольку киборг, не особенно расположенный выслушивать претензии кого бы то ни было, повернулся к ней. Фу! От неожиданности женщина шарахнулась. Пользуясь моментом, киборг шагнул вперед и с нажимом приказал. «Зови хозяев. Быстро!» «Но они еще спят!» «Проснуться! Или я ваш курятник сейчас спалю к чертям собачьим!» И тут женщина заорала. Это было настолько неожиданным, что Артур на миг опоздал с принятием решения. Впрочем, решение все равно было не глушить столь замечательный крик души. Как будильник он сработал не хуже любого другого. Скорее всего, служанка рассчитывала таким образом разбудить охрану, не зная еще, что та уже нейтрализована. И потому ее потуги остались невостребованными. Хотя, конечно, сирена бы такому воплю позавидовала, уступая ему и громкостью, и богатством оттенков. Реакция окружающих на вопль была закономерной. Несколько ставней открылись. Из одного стороны нарушительницы спокойствия полетел стоптанный войлочный тапок. Хозяева остальных ограничились непристойными высказываниями. На сальные фразы женщине было похоже наплевать, с высокой колокольни. Но тапкометатель оказался снайпером, точно припечатав служанку промеж глаз. Это было для нее столь неожиданным, что рот ее захлопнулся будто сам собой. Звук прервался на самой высокой ноте, и разом наступила тишина, от которой такое впечатление зазвенело в ушах. Хотя, конечно, и ненадолго. Почти сразу в нее органично вплелось довольное ворчание, и ставни начали закрываться. Это не устраивало уже киборга, и потому он срочно принял меры к восстановлению сигнала побудки. Неспешно подойдя к так не кстати замолчавшей служанке, Артур слегка пнул ее по ноге. Не сильно, чтобы не повредить организму, но боль при этом вызвать нешуточную. Это не так и сложно, главное знать, куда бить. А уж анатомию боевой киборг, которого изначально готовили, чтобы давить мятежи, сепаратистов в дальних колониях, знал отменно. Доказательством этому явилось то, что вопль разнесся по двору с новой силой. Дождавшись, когда народ окончательно проснется, киборг гаркнул. «А ну все во двор! Буду казнить и миловать! А если придется за вами бегать, только казнить!» Ответ был матерным. И вскоре из дверей появился высокий крепкий парень с тяжелым поленом в руках. Сильный человек никогда не лезет в драку. Он просто берет дубину и гоняет тех, кто не успеет спрятаться. Вот только и то, что сила, уму могила, тоже частенько оказывается правдой. В данном конкретном случае мускулистый чудик даже не подумал проверить, отчего это солдаты, которым вроде бы по должности положено защищать замок от разных нахалов, носу не высовывают из казармы. Вот за свою невнимательность и отсутствие любопытства он и поплатился. Артур, тщательно дозируя силу, ввинтил кулак ему в печень, немного подождал, и когда скрюченное тело с тихим стоном осело на землю, пнул служанку еще раз. А то она что-то орать стала без должного рвения. Пускай выходят, заразы, а уж за ним не заржавеет, начать им всем счастье причинять. Увы, храбростью местная челядь не блистала. Увидев, что случилось с любителем помахать деревяшкой, и по совместительству местным чемпионом в этом виде спорта. Остальные как-то разом сникли и поспешили закрыть окна. Зато на сцене неожиданно оперативно появилось новое действующее лицо. «Что вам угодно?» Киборг повернулся, с интересом посмотрел на хозяйку замка. Молодая, нет еще и 30. Похоже, вторая, а может и третья жена герцога. Для матери того олуха, который попал в плен к Артуру изначально, слишком молода. Конечно, ранние браки на этой планете в ходу, но не настолько же. Здесь 30 лет, правда, считается солидным возрастом. Но дама ухитрилась сохранить прежнюю свежесть. Аккуратно одетая, умытая, причесанная. Даже удивительно, как женщины ухитряются так быстро и качественно привести себя в порядок. Спят они прямо так и стоя, чтобы одежду не помять, что ли? Два лба благородного вида, замершие за плечами своей хозяйки, выглядели куда как более расхристанно и зло. Не выспались, наверное. А вообще хороша была дама. Чувствовалась в ней порода. И киборгу стало даже интересно, кто из его бывших сослуживцев мог оказаться ее предком. В том, что сюда приложил руку и, источник генетического материала, бравый космонавт, он не сомневался. Уж больно хороша была. Все же в космос, даже когда дела на всех фронтах шли, мягко говоря, не очень, отбирали лучших. Те, кто послабже, не выдерживали перегрузок. Позже стали применять генетическую коррекцию. Результат был тот же самый. А вот с колонизацией планет было намного сложнее. И первая волна покорителей диких планет, когда в перспективе была самая тяжелая, рискованная и неблагодарная. Однако при всем при том, не требующая высокой квалификации работа, как правило, процентов на 90 состояла из каторжников, бродяг, интеллигентствующих, митингующих бездельников, и прочего невостребованного на родной планете социально опасного элемента. Кстати, на новом месте этот народ, среди которого хватало решительных авантюристов, порой добивался немалых успехов. Но все равно киборг помнил, насколько отличались члены экипажа боевого корабля от тех, кого они увидели здесь, и как башней возвышался Игарин над местным королем, а ведь тот считался по местным стандартам мужчиной видным. За прошедшие тысячелетия средний рост и физические параметры населения несколько улучшились, но все равно были достаточно посредственными. Здесь же высокая женщина, красивое сложение, правильные черты лица. Надо будет при случае провести генетический анализ. А пока что не дать ей понять, что до этого киборг вреда ей причинять не имеет права. А то ведь во многом знании многие печали. Все эти анализы и размышления заняли долю секунды. Пауза, которую человеческий мозг просто не успеет зафиксировать. Потом Артур широко улыбнулся, блеснув двумя рядами безупречных, ослепительно белых зубов. И ответил в стиле одного давным-давно вымершего народа, привыкшего отвечать вопросом на вопрос. «А вы, простите, кто?» Вот так вот, сразу перевести разговор в другую плоскость. Быть не ответчиком, а истцом. Плюс настрой сбить. Нет, можно, разумеется, и поубивать здесь всех. Но как-то не хочется зря тратить генетический материал. А значит, стоит договориться. «Я герцогиня Ирен Адамс, а...» Вот и славненько. Перебил ее Артур. «Раз вы у нас герцогиня, то вам эти олухи должны подчиняться. Так что давайте распорядитесь, чтобы вынесли сюда украденное вашим мужем, и разойдемся по-хорошему, а то мне возиться лень». «Что?» Герцогиня пошла красными пятнами. «То!» – начал было Артур. Но тут один из дворян, расположившихся позади дамы, решил внести свою лепту в разговор и решительно шагнул вперед, извлекая из ножен меч. Второй шаг он делал уже без головы. Тело не успело даже осознать, что оно мертво. Киборг задействовал свои скоростные возможности в предельном режиме. Еще и для того, чтобы проверить, нормально ли прошло восстановление организма. Оказалось, нормально. Все функционировало в пределах стандартных параметров. Оставалось лишь один раз взмахнуть ножом. Быстрота и жестокость расправы произвела впечатление. Во всяком случае, дергаться больше никто не рисковал. И разговор пошел уже в конструктивном ключе. Даже внутрь на бокал вина пригласили. Сообразили, наверное, что иначе сам зайдет и возьмет, что надо. Артур, кстати, собирался именно этим и заняться. После того, как он нанюхался горелого сена, есть хотелось ужасно, а упускать возможность подкрепиться на нормальной кухне и нормальной пищей он не собирался. И лишь когда под изумленными взглядами самой герцогини, ее последнего, ведущего себя на удивление мирно защитника и пары слуг, подтаскивающих еду, он насытился, разговор был продолжен. Сидящая прямо, словно кол проглотила, герцогиня, видя, что не блистающий хорошими манерами гость закончил жрать и откинулся в кресле с бокалом вина в руке, спросила. «Итак, может быть, вы поясните мне, о чем идет речь?» «Да легко», — отозвался Артур, надевая на себя личину недалекого, но сильного и опасного солдафона. Это позволяло быстрее ломать собеседника. Тот, если был слабей, изначально готов был уступить такому противнику, особенно если есть перспектива остаться в живых. «Я надеюсь, вы в курсе, что ваш муж решил немного повоевать». «Ну, да», – осторожно ответила герцогиня. «Замечательно. С довольным выражением лица потер руки киборг. Значит, вы соучастница». «Чего?» – недоуменно спросила женщина. «Военных преступлений, естественно». Не давая ей опомниться, продолжал давить киборг. И плевать, что до таких понятий на этой планете еще не доросли. Главное – запутать и запугать. «Ваш муж осуществил нападение на владение соседа, в результате чего погибло много народу. Замок опять же разграбил, а это уже чистейшей воды уголовная статья. А вы знали, но не только не остановили, но и не сообщили, куда положено. А это уже как ни крути соучастие. Больше того, есть мнение, что именно вы явились инициатором этих действий. Так что сушите сухари, паровозом пойдете». Вряд ли герцогиня поняла хотя бы половину сказанного, но вот то, что ее хотят сделать крайней, равно как и степень грозящих неприятностей уловила сразу. И как это частенько бывает с женщинами, запаниковала. Об этом говорил и явно изменившийся гормональный баланс, и изменившаяся речь. «Но все же знали». «Кто знал? Король? Церковь? Маги? Я-то не знал». «Но кто вы? Я и о вашем существовании не подозревала». «Незнание не освобождает от ответственности. И у меня, как вы заметили, наверное, достаточно возможностей, чтобы вас всех тут положить. До короля я доберусь попозже. Нечего ему всякую шваль распускать. А вот вами, если мы не придем сейчас к консенсусу, займусь прямо сейчас. К примеру, перебью тут всех. А лично вас продам кому-нибудь. Думаю, на благородное мясо желающих найдется предостаточно. Ну что глазами-то лупаете? Зовите своих людей, пускай грузят то, что ваш муж награбил. И вашу казну заодно. Мужу вашему она все равно больше не понадобится. А с вас хватит и того, что останетесь живы. И что я не выгнал вас на улицу. Ну?» Эта пародия на переговоры продолжалась еще минут пять и закончилась свернутой шеей второго телохранителя и безоговорочной победой Артура. 3 часа спустя он мог уже любоваться вытянувшейся от изумления физиономией Варга при виде 3 груженных подвод, в которых были и деньги, и дорогое оружие, и даже столовое серебро. Артур выгреб из замка все, что счел достаточно ценным, дабы оправдать затраченные усилия, и достаточно компактным, чтобы уместиться на телегах. Единственное исключение было сделано для бумаг. Киборг не только наложил лапу на архив, вывезенный Адамсом из захваченного замка, но и сгреб его собственные документы. Получилась внушительная кипа, занявшая почти половину телеги. Но кто владеет информацией, тот владеет миром. И Киборг не стал отказываться от такой добычи. В качестве бонуса герцогине было обещано, что ни ее муж, ни пасынок из самого глубокого подвала в жизни не выберутся. Оставалось только сделать в голове пометку, приказать, чтобы кормить перестали. Нечего провизию зря переводить. Сам Артур восседал на первой телеге. 2-ю и 3-ю гнали замковые конюхи, со страхом поглядывающие на того, кто положил замковую охрану и заставил ходить по струночке известную крутым нравом герцогиню. Впрочем, киборг их отпустил и, спрыгнув с телеги, весело спросил Варга. «Ну вот теперь уж и думай. Как видишь, с нами будешь при деньгах. Но и в одиночку против армии выйти может, придется. Так что голову сложить запросто получится». «А я не боюсь», — ухмыльнулся рыцарь. «Короля убивать будем?» «Опа!» — остановился киборг. «Откуда знаешь?» «А чего тут знать? Наш герцог ничего бы не сделал, если бы король ему не разрешил. Значит, ты против воли короля пошел. А раз так, безопасность себе и своей женщине ты можешь обеспечить, только короля отодвинув. Значит, или убить, или запихнуть в самую глубокую камеру, так, чтобы никто не знал, кто он и где он». «Убить», — секунду подумав, ответил киборг. «Так оно как-то надежнее будет. Мертвые не кусаются. А ты умный. Только смотри, такие умные, бывает, долго не живут. Понимаешь, что только что ты отрезал себе последний путь назад?» «Ай, плевать. Зато это шанс, а в нищету я возвращаться не хочу и не буду». «Логично», — кивнул Артур. «Ну тогда садишься на первую телегу, я на 2-ю. 3-ю привязываем к ней и поехали». Возвращение Артура в замок вышло триумфальным. Прямо как в романе каком. Радостные вопли, девушки с цветами и принцесса, ждущая его у ворот. Правда, принцессе, если верить легендам, положено быть прекрасной, а себя Карина самокритично таковой не считала, поскольку из местных канонов красоты выбивалась изрядно. Все же у мужчин в цене были женщины в теле, рядом с которыми Карина выглядела субтильной. Тем не менее, чувствовать себя живым персонажем только-только создающейся легенды было приятно. Единственное, что сейчас беспокоило Карину, это непонятное будущее. Легенда могла закончиться даже быстрее, чем успеет отложиться в памяти людей. Бывали прецеденты. Вообще, пока Артур ездил, Карина места себе не находила. И потому что успела привязаться к киборгу, и в гораздо большей степени, потому что опасалась, вдруг кто-нибудь заявится. Разумеется, орудийные башни, установленные вокруг замка, внушали некоторую уверенность. Но в то же время Карина понимала, идеальной защиты не бывает. А если враг прорвется внутрь, то замок, лишенный гарнизона, продержится считанные минуты. Однако повезло, никто с визитом не приехал. Маячили по окрестностям, правда, какие-то всадники, но не приближались, разумно держась от замка на приличном расстоянии. Куда больше проблем в реалии создавали остатки разгромленной армии, герцога Адамса. Нет, к замку-то приближаться жестоко битые вояки не рисковали, но, разбившись на мелкие группы, шуровали повсюду, занимаясь мародерством. Похоже, то, что они остались живы лишь благодаря откровенной милости Артура, не добавило некоторым ума. А еще были разоренные войной земли, крестьянский бунт, нашествие браконьеров. В общем, проблем была масса. И Карина с ужасом обнаружила, что сама решить их просто не в состоянии. Вот и оставалось ждать, когда вернется герой, сильно могучий богатырь, и прочее, и прочее, и прочее. И вот он вернулся. Что дальше? От счастья прыгать? Не дождетесь. В результате Карина стояла с гордым и неприступным видом, наблюдая за тем, как к замку подъезжают телеги. На передней ехал, ловко правя лошадьми, тот самый рыцаренок, как его, Варг, кажется. Похоже, с Артуром они успели договориться, иначе вряд ли он приехал бы обратно. Кстати, похоже, что общение с киборгом успело на него повлиять. Во всяком случае, одет он был легко. Сурового воителя не изображал, И если раньше выглядел наряженным в доспехи мальчишкой и чуточку клоуном, то теперь просто мальчишкой, что было для него, стоит признать, намного лучше. Киборг же выглядел практически как раньше, только еще больше отросли волосы, да лицо покрылось ровным бронзовым загаром. И все так же он смотрел вокруг с безразличным презрением к окружающему миру. Правда, сейчас он довольно оживленно переговаривался с Варгом. О чем? Вот это оставалось секретом. Поднявшийся еще с утра довольно сильный ветер сносил их слова, и на башне Карина смогла услышать лишь дружный смех. Из-за чего? Да наверняка какую-нибудь сальную шутку выдали. Все мужчины этим грешат. И гомункулус, скотина, наверняка не исключение.